Глава 11. Время шло. Охтинские заводы потихоньку ко мне и моим причудам привыкали. Токарный станок, собранный на коленке, цапфы обтачивал, и поручик Орлов теперь реже браковал пушки из-за кривизны. Литейка под вечно недовольным взглядом управляющего. Уж очень вредный тип оказался. Но и под моим неусыпным контролем стало выдавать меньше откровенного дерьма. Приправы в формовочную землю и очистка металла известью работали. Сверлильная машина тоже помаленьку двигалась. Спасибо Орлову. Помог выбить у Шлаттера пару толковых слесарей. Не таких алкашей, как те, что были сначала. Даже с ружейными замками наметился прогресс. Кузнец под моим руководством научился ковать и калить пружины так, что они не ломались после десятка щелчков, а цементированные огнива давали нормальную, жирную искру. Казалось бы, живи да радуйся. Начальство в Питере, судя по редким визитам капитана Краснова, было довольно. Доклады о том, что брака меньше, а качество лучше, уходили наверх. Сам полковник Шлаттер, хоть и держался холодно, но палки в колеса уже особо не совал. Орлов меня откровенно поддерживал. Шульц, немец-литейщик, стал почти корешем. Делился своим европейским опытом, который, правда, тоже был не сильно продвинутым по моим меркам. Даже простые работяги стали смотреть на меня без прежнего суеверного страха, а некоторые с любопытством и даже уважением. Но это была только одна сторона медали, а вот другая была куда темнее и опаснее. Мои успехи, мои нововведения, пусть и мелкие, начали всерьез напрягать тех, кому старые порядки были как мать родна. А таких на заводе, да и вокруг него, было дофига. Первыми задергались те, кто кормился с воровства и приписок. Особенно смотритель склада Воробьев. Раньше он мог спокойно списывать на угар или на бой куда больше материала — металла, угля, дерева, чем реально шло в дело. А излишки потом уходили налево, оседая в карманах самого Воробьева и тех, кто был с ним в доле. Мои же методы требовали более точного учета. Я сам прикидывал, сколько чего надо на плавку или на деталь, сам старался вести расход. Да и качество металла стало лучше, брака меньше. Значит, и списать на переплавку уже так просто ничего не выходило. Воробьев при встречах по-прежнему улыбился, но в его бегающих глазках виднелся недобрый огонек. Я ему явно мешал жить красиво. Такие же настроения почти наверняка были у некоторых чинуш в конторе, которые отвечали за закупку материалов или приемку готовой продукции. Наверняка и там были свои схемы. Где-то поставщик подпишет приемку говна за откат, где-то закрыть глаза на недовес. Мое же стремление к качеству и точности ломало эти устоявшиеся бизнес-модели. Потом были мастера старой гвардии, типа обермастера Клюева или того же Кузьмича в Туле. Уверен, слухи до него дошли. Они годами сидели на своих местах, пользовались авторитетом, основанным на опыте и старых методах. А тут появился какой-то сопляк-сирота, колдун, который не только их методы под сомнение ставит, но и на деле доказывает, что можно работать лучше. Это било по их самолюбию, подрывало статус. Клюев при встречах цедил слова сквозь зубы, всячески тормозил выделение мне нормальных людей или инструмента, ссылаясь на занятость и нехватку. Открыто идти против приказа из столицы он не мог. Но гадить по мелочи не переставал. Были и другие недовольны. Например, поставщики того же угля или руды. Если завод начнет требовать уголь почище, без серы, или руду обогащенную, это же им лишний геморрой и расходы. Проще возить как есть, а там пусть литейщики сами парятся. Мои же нововведения грозили сломать удобный для них порядок. Даже среди простых работяг не все были рады переменам. Вон старик Кузьма вроде довольным должен быть, все по уму делаем,